Винсент по природе был человек добрый, и суровое обращение с Лаурой стоило ему усилий и борьбы. Поэтому он легко склонялся рассматривать свое поведение по отношению к ней как победу воли над чувствительностью. Внимательно рассматривая развитие характера Винсента в этой интриге, я различаю несколько стадий, которые хочу отметить в назидании читателю. Период добрых намерений, честность, совестливое желание загладить свою вину. В данном случае нравственная обязанность предоставить Лауре сумму, которую с таким трудом накопили его родители, чтобы облегчить ему первые шаги на поприще врача. Разве это не самопожертвование? Разве это не свидетельствует о благородстве, великодушии и милосердии? Период душевной тревоги, сомнения. Разве усомниться в том, что посвященная Лауре сумма окажется достаточной, не значит готовность Винсента уступить, когда дьявол станет соблазнять его возможностью увеличить эту сумму? Стойкость и душевная твердость. Потребность чувствовать себя выше несчастья после проигрыша этой суммы. Эта самая душевная твердость позволяет ему признаться Лауре в своем проигрыше. Она же позволяет ему по той же причине порвать с Лаурой. Отречение от добрых намерений, рассматриваемых как несчастное заблуждение в свете новой этики, которую Винсент считает себя обязанным изобрести для оправдания своего поведения, ибо он остается человеком нравственным, и дьявол сумеет убедить его, лишь снабдив самооправданиями. Теория самодавлеющей, исчерпывающей полноты мгновения, теория нечаянной, непосредственной, незаслуженной радости. Пятое. Опьянение выигрышем, презрение к сдержанности, вседозволенность. Начиная с этого момента, партия дьявола выиграна. Начиная с этого момента, существо, которое считает себя беспредельно свободным, становится простым его орудием. Поэтому дьявол не уймется, пока Винсент не выдаст своего брата отпетому сообщнику дьявола по саванну. Винсент не является, однако, дурным человеком. Вопреки всему, он остается неудовлетворенным, самочувствие его неважное. Прибавим еще несколько слов. Экзотизмом называют, мне кажется, всякую пеструю складку покрова мая, перед которую душа наша чувствует себя чужой и которая лишает ее точек опоры. Возможно, добродетель устояла бы, если бы дьявол, прежде чем покуситься на нее, не перенес нас в другую страну. Если бы они не находились под новыми небесами, вдали от своих родителей, вдали от воспоминаний о своем прошлом, вдали от всего, что поддерживало постоянство в их душах, то, вероятно, Лаура не уступила бы домогательствам Винсента, а Винсент не сделал бы попытки ее соблазнить. Вероятно, им показалось, что этот акт любви там, на чужбине, в счет не идет. Можно бы многое сказать на эту тему, но и сказанного для нас достаточно, чтобы лучше понять Винсента. Подле Лилиан он тоже чувствовал себя, словно в чужой стране. «Не смейся надо мною, Лилиан», — говорил он в тот вечер. «Я знаю, что ты не поймешь меня. И все же я чувствую потребность говорить с тобой, как если бы ты меня понимала, потому что отныне я не могу не думать о тебе». Он полулежал в ногах Лилиан, вытянувшийся на низкой кушетке. Любовница нежно ласкала его голову, которую он в любовной истоме положил ей на колени. Причиной моей утренней озабоченности, пожалуй, был страх. Можешь ты побыть серьезной хоть одно мгновение? Чтобы понять меня, можешь ты забыть на мгновение не то, во что веришь, потому что ты не веришь ни во что, но именно забыть, что ты ни во что не веришь. Я тоже ни во что не верил, ты знаешь. Я верила, что я больше ни во что не верю. Ни во что, кроме нас двоих. Тебя, меня и в то, чем я могу быть с тобою, в то, кем благодаря тебе я стану. «Робер придет в 7», — прервала Лилиан. «Я говорю это не для того, чтобы торопить тебя. Но если ты не перейдешь скорее к делу, он прервет нас как раз в тот момент, когда начнешь становиться интересным. Я ведь полагаю, ты не захочешь продолжать в его присутствии. Ты сегодня находишь нужным принимать удивительно много предосторожностей. Ты похож на слепого, который, прежде чем ступить, ощупывает палкой каждый уголок. Ты видишь, однако, что я абсолютно серьезна. Почему у тебя нет уверенности?» «С тех пор, как я знаком с тобой, я во всем уверен», — продолжал Винсент. «Я могу много, я чувствую это, и ты видишь, мне все удается. Но как раз это и ужасает меня. Нет-нет, молчи. Весь день сегодня я думала о том, что ты рассказала мне утром о гибели Бургундии и о руках, которые отсекали тем, кто хотел взобраться в лодку. Мне все кажется, что кто-то хочет взобраться в мою лодку, Я пользуюсь твоим образом, чтобы ты меня поняла. Что-то такое, чему я хотела бы помешать. И ты хочешь, чтобы я помогла тебе утопить все это, старый трус?» Он продолжал, не глядя на нее. «Что-то такое, что я отталкиваю, но чей голос доносится до меня. Голос, который ты никогда не слышала. Голос, который я слышал в детстве». «Что же говорит тебе этот голос? Ты не решаешься повторить?» «Это меня не удивляет. Держу пари, что в его речи было что-то из катахизиса, да?» «Но, Лилиан, пойми меня, единственная возможность избавиться от этих мыслей – высказать их тебе. Если ты будешь смеяться над ними, я затаю их в себе, и они меня отравят». «Тогда говори», – сказала она с таким видом, точно подчиняясь неприятной необходимости. Затем, так как он молчал и по-детски прятал лицо в коленях Лилиан, «Ну, чего же ты ждешь?» Она потянула его за волосы и заставила поднять голову. «Да он в самом деле принимает эти мысли всерьез, право слово. Он побледнел. Послушай, мой мальчик, если ты хочешь разыгрывать младенца, то мне это не подходит. Нужно хотеть то, чего хочешь. Кроме того, ты знаешь, я не люблю тех, кто плутует в игре. Когда ты пытаешься втащить из-под тишка в свою лодку того, кто только и хочет забраться туда, ты плутуешь. Я очень хочу играть с тобой, но играть честно. И я прямо заявляю тебе об этом, чтобы ты мог добиться успеха. Мне кажется, что ты можешь стать человеком весьма значительно. Я чувствую в тебе большой ум и большую силу. Я хочу тебе помочь. Есть много женщин, которые губят карьеру своих возлюбленных. Я же хочу поступить как раз наоборот. Ты уже говорил о своем желании бросить медицину и посвятить себя изучению естественных наук. Выражал сожаление, что у тебя нет денег для этого. Теперь ты выиграл. 50 тысяч франков, деньги немалые. Обещай же, что ты бросишь игру. Я предоставлю в твое распоряжение столько денег, сколько понадобится. При условии, что у тебя хватит сил пожать плечами, когда тебе будут говорить, что ты находишься на содержании». Винсент встал и подошел к окну. Лилиан продолжала. «Прежде всего, чтобы покончить с Лаурой, я считаю, что можно бы послать ей обещанные тобой 5000 франков. Теперь, когда у тебя есть деньги, почему бы тебе не сдержать слово? Из желания чувствовать себя еще более виновным по отношению к ней? Это мне совсем не нравится. Я питаю отвращение к грязным поступкам. Ты не умеешь опрятно отсекать рук. Итак, решено. Мы отправимся на лето туда, где будут наиболее благоприятные условия для твоих работ. Ты говорил мне о Росфкофе. Я предпочла бы Монако, потому что знакома с князем, который может предложить нам яхту и устроить тебя в своем институте». Винсент молчал. Ему было неприятно сообщить Лилиан, и он рассказал ей об этом лишь впоследствии, что перед приходом к ней он побывал в гостинице, где Лаура с такой тоской и таким отчаянием ожидала его. Желая чувствовать себя наконец расквитавшимся с нею, он засунул в конверте несколько банкнотов, на которые она больше уже не рассчитывала. Он вручил этот конверт коридорному и стал ждать в вестибюле подтверждения, что конверт передан ей в руки. Несколько мгновений спустя посланный сбежал вниз и вручил Винсенту тот же конверт, на котором рукой Лауры было написано «Слишком поздно».